конечно, знаете, что вот в процессе приема гостей бывают различные стадии. Сначала гости приходят, потом знакомятся, потом садятся за стол и так далее. И вот следующая песня, которую я хотел бы спеть. Песня, которую может исполнять мужчина, находящийся уже в предпоследней стадии. Это песня из спектакля театральной студии «Комик» при МГУ. В нем используются рассказы Михаила Зощенко. И вот песня исполнялась перед рассказом Зощенко «Аристократка», которая начинается словами: «Вы знаете, а я не люблю баб, которые в шляпках». Тянется ужин, плещет бокал пищей загружен. Я воспылал, вижу, напротив дама сидит. Прямо не дама, а динамит. Вижу, напротив дама сидит. Прямо не дама, а динамит. Гладкая кожа ест не спеша. Боже мой, Боже, как хороша. Я поднимаюсь и говорю: я изнес, но я горю. Я поднимаюсь и говорю: я изнес, но я горю. Я невесталка, мой дорогой, разве ж мне жак? Боже ж ты мой, гладкая кожа ест не спеша. Боже мой, Боже, как хороша. Я поднимаюсь и говорю: я изнес, но я горю. Ну и чтобы завершить эту небольшую подборку песен, я спою песню, которая тоже о женщинах. Называется она «Современный романс». Появилась в поездке, очень сложной поездке, трудной, в Норильск. Помню, была зима, сначала отменили рейс самолета. Пришлось ночевать где-то под лестницей в аэропорту. Потом, когда прилетели на Норильск, там 40 градусов мороза, у меня не было шапки. Я пошел на рынок, долго выбирал себе шапку. Совсем продрог, наконец выбрал, купил себе шапку из полярного волка. Потом выяснил, что это полярная собака. Одно на другое накладывалось, но все равно впечатление от поездки было хорошим, потому что результатом ее была песня, написанная в самолете из Норильска в Москву. Стихи к ней написаны совместно с Вероникой Долиной, а эпиграфом к ней могут служить два стихотворения. Одно из них Пушкина, а другое Лермонтова. О женщине Грузии дальней поведал мне мудрый поэт, о песне простой и печальной, такой, что печальнее нет. Я думал, поэт воспевает, живя от столицы вдали. Но женщин таких не бывает у нашей холодной земли. Откуда походка газели? И что это значит, газель? Друзья на девчонок глазели, и я вместе с ними глазел, что только природа не знает, чего только в ней не нашли. Но женщин таких не бывает у нашей холодной земли. Откроешь другого поэта, там тоже грузинка княжна, вдали от столичного света, как ангел верна и нежна. Поэт от меня не скрывает, что раньше поэты могли. Но женщин таких не бывает у нашей холодной земли. Я был у предгорий Кавказа, гулял по проспектам Москвы, и все же не видел ни разу другую такую, как вы. Сидите со мною живая, и глупая мысль пронеслась, ведь женщин таких не бывает. Откуда же это взялась? Вообще очень приятно, когда вот на такие выступления приходят люди, слушают. Сам я очень люблю ходить на различные концерты, театральные спектакли. Особенно люблю кукольные спектакли. Люблю смотреть мультипликационные фильмы. Хожу на дискотеки, наблюдаю за тем, как танцуют, и сам тоже танцую. И никак не мог понять, откуда у меня такая любовь. А недавно я прочитал стихотворение Беранже, которое называется «Марионетки», написал на него песню и, как мне кажется, понял, почему это так. Марионетки всех времен, любимая забава, простой ли нам удел сужден, или нас балует слава? Шуты, лакеи, гордецы, святоши и кокетки, и дураки, и мудрецы, мы все марионетки, и дураки, и мудрецы, мы все марионетки. О, человек, ты слаб и хил, гордясь, что он двуногий, свободным вдруг вообразил себя паяц убогий. На самом деле мы рабы, мы заперты, как в клетке, игрушки мы в руках судьбы ее марионетки. Игрушки мы в руках судьбы ее марионетки. Вот эта крошка ничего в 15 лет не знает, но вся дрожит, а чего сама не понимает. И день и ночь в ее крови бушует пламень едкий. Ах, минет год, и для любви ей быть марионеткой. Ах, минет год, и для любви ей быть марионеткой. А вот с любовником жены заводит муж беседу. Учтивы речи, не гневны, зовет его к обеду. Судить о том со стороны и не старайтесь метко, как ни верти, а для жены супруг марионетка. Как ни верти, а для жены супруг марионетка. Порой и нам велит любовь плясать под звуки дудки, и мы не хуже дергунов к ее веленью чутки. Кружись, порхай, как мотылек по прихоти кокетки, но знай, при тоненький шнурок душа марионетки, но знай, при тоненький шнурок душа марионетки. Один из фрагментов спектакля, о котором я уже говорил, был посвящен пагубности человеческих страстей. Он начинался так. Выходил я на сцену в шапке-ушанке, в тулупе, с заступом, гитары, и начинал петь. Маленькая рыбка, дорогой карась, где ж ваша улыбка, что была вчерась? Маленькая рыбка, золотой карась, вы ведь жить смогли бы, если бы не страсть. Помню вас ребенком, хохотали вы, хохотали звонко, на волнах не вы. Карасихи, дамочки, обожали вас. Чешую до ямочки и ваш рыбий глаз. Но однажды утром встретилась вам в блеске перламутра дивная мадам. Бюстики у рыбок, просто красота. Трудно без улыбок в те смотреть места. Дама-то сманила вас к себе в домок. Но у той дамы слабый был умок. С кем имела дело, ах, не поняла. Соблазнившись смело, с дому прогнала. И решил несчастный тотчас умереть. Ринулся он страстный, ринулся он в сеть. Злые люди взяли рыбу из сетей, на плиту послали, просто без затей. Белая смородина, черная беда. Не гулять карасику больше никогда. Плавниками, перышками он не шевельнет свою любу корюшкой. Он не назовет, так шуми, Женевская, мутная вода. Не поплыть карасику больше никуда. Маленькая рыбка, золотой карась, вы ведь жить могли бы, если бы не страсть. Должен сказать, что когда мы исполняли этот фрагмент, мы сами себе противоречили, и было такое ощущение противоречия, потому что все те песни, которые пели, они как раз наоборот должны были, так сказать, распалять человеческие страсти, увеличивать чувствительность человека. Не зря про людей, которые занимаются искусством, ходит так много различных историй, потому что действительно они более чувствительны, чем, скажем, средний человек. Но говорят, что если заниматься наукой, чрезмерно сильно тоже можно дойти до определенных патологий. Поэтому я спою песню, которая называется «Психбольница». Она будет вам интересна, особенно тем, кто еще там не был. Городская психбольница, пациент очередной. Словно пойманная птица бьется в стену головой. От приемного покоя до палат недалеко. Санитар дверь откроют и в плечо толкнут легко. Алкоголик и ученый пред недугом все равны. Был бы крепким жгут крученый у охраны тишины. Крики, белая горячка, жгут и руки за спиной. Дни тягучие, как жвачка, горсть таблеток и покой. В инсулиновой палате час поют тот же журавли. Сокрушается флегматик, они что, с ума сошли? За окном с резной решеткой виден яблоневый сад. Там медлительной походкой пациенты ходят в ряд. Под окном толпа и крики, как дела, прости, люблю. Принести какие книги, до свидания, адью. И на всем святая кротость, да порядок здесь один. Сквозь ажурную решетку друг на друга мы глядим. Ну и для того, чтобы нейтрализовать вредное воздействие тех песен, которые я вам спел, я спою песню, которая написана в стиле Платона, считавшего, что если уж песни должны существовать, то они должны существовать в форме гимнов. И вот песня «Гимн», гимн местам общественного пользования. Называется она «Спасибо, спасибо» и написана стихи Маршака. Спасибо, спасибо тому, кто строил баню, кто печку топит в бане и греет воду в чане. Еще тому спасибо, кто поддает нам жару, кто поддает нам жару и не жалеет пару. Спасибо, спасибо заботливой хозяйке. Спасибо, спасибо тому, кто сделал шайки и гладко выстругал полок, вправил в печку котелок, и кто дровишек нам припас, вяжет веники для нас, вяжет веники для нас. А враги и лиходеи пусть уходят поскорее на болото, на трясины, за скрипучие осины. Те края, где нет соседей, кроме леших да медведей. Трижды три девять готов у злодеев, у врагов. Пусть не будет жаркой бани и воды, не будет чани. Пусть у вора-мошенника не найдется в бане веника. Спасибо, спасибо тому, кто строил баню, кто печку топит в бане и греет воду в чане. Еще тому спасибо, кто поддает нам жару, кто поддает нам жару и не жалеет пару. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Я думаю, что сейчас настал момент самый для того, чтобы можно было бы встать из своих столов, со своих стульев, пойти в коридор и отдохнуть от хозяев и вообще от гостей. Давайте сделаем минут 5-10 перерыв, а потом продолжим. В основном просьба спеть песни. Вопросов нет. Пока. Нет, вопросов нет. Вот один вопрос. Что будет с КСП? Но я чувствую, что для некоторых из вас это очень актуальная тема. Но я, к сожалению, ничего вам не могу сказать вполне определенно по этому поводу. В таком же неведении нахожусь, как и вы. Хотя, в общем-то, вот совсем недавно, в это воскресенье, был вечер, посвященный 40-летию Победы под Москвой, который организовал клуб самодеятельной песни. И он был в ДК Горбунова. По-моему, прошел достаточно успешно. Надеюсь, что и другие мероприятия клуба также будут проходить. Во-первых, и во-вторых, успешно. За 10 лет, которые я пишу песни, у меня вышло 5 дисков. Правда, все они очень маленькие, очень гибкие. Один из них в журнале «Кругозор», 2 в журнале «Клуб и художественная самодеятельность» и 2 в журнале «Колобок». Сейчас к Новому году выходит еще 3 диска. Правда, 2 из них уже твердые, 1 мягкий.